Эдип. Дочь, подумаем, что же нам делать теперь? Антигона. Мы с тобою должны покориться, отец, исполняя послушно обряды страны. Дай же руку мне, дочь, протянула отец. Чужеземцы, молю, не обидьте меня, если вам я доверюсь и с места сойду. Хор. Нет, о старец, отсюда никто никогда против воли тебя не прогонит. Эдип, подвигаясь вперед. Еще ли? Еще подвигайся вперед. Еще? Веди старика. Ты ведь, девушка, видишь дорогу? Антигона. Следуй за мною, слепою стопой. За мной подвигайся, куда поведу. Эдип. Не я ли всех смертных несчастней, увы? Хор. Ты чужанин в чужой земле. Возненавидеть научись, что ненавидят люди здесь, и полюбить, что любят. Эдип. Видишь меня, дочь, туда, где смогу говорить и внимать, вне рощи священной, законы блюдя, вообще не борясь с неизбежным. Хор. Суда, но не далее. Бойся ступить за край этой каменной глыбы. Не дальше? Вот так хорошо, говорю. Стоять или сесть? Сядь сюда, в стороне. И вперед наклонись. Антигона. Доверься же мне и спокойно иди. Немощным телом своим обопрись, отец, на дочернюю руку. Эдип. Злой рок,